Глава 9. Трое полицейских попрощались с хозяевами и гостями и зашагали по деревне. Было 11 часов, и стояла полная темнота. Лакост и Гамаш остановились, чтобы посмотреть на ночное небо. Бавуар, как всегда, шедший немного впереди, вдруг понял, что остался один, и тоже остановился. Он неохотно поднял голову и с удивлением увидел, что на небе полно звезд. Он вспомнил прощальные слова Рут. «Жанги и ущипни — почти что рифма, правда?» Похоже, он попал в беду. В этот момент над книжной лавкой Мирны на ее чердаке загорелся свет. Они видели, как она ходит у себя, готовит чай. Потом свет погас. «Мы только что наблюдали, как она наливает себе чай и кладет в вазочку печенье», — сказал Бувар. Остальные не могли понять, зачем он говорит столь очевидные вещи. «Сейчас темно. Чтобы делать что-то дома, нужен свет», — продолжил Бувар. Гамаш обдумал эту цепочку банальных заявлений, но первой сообразила Лакост. «Бистро прошлой ночью. Разве убийце не нужно было включить свет? А если он его включил, то неужели никто не заметил?» Гамаш улыбнулся. Они были правы. Свет в бистро наверняка кто-нибудь дозаметил. Он огляделся, чтобы понять, из каких домов бистро виднее всего. Но дома расходились от него веером, наподобие крыльев. Никто оттуда не мог отчетливо видеть эти окна. Вот разве что из домов напротив. Гамаш повернулся. Перед ним стояли три величественные сосны. Они должны были видеть, как один человек забрал жизнь другого. Но прямо напротив бистро было и кое-что еще. Напротив и выше. Старый дом Хадли. Он стоял вдалеке, но ночью, когда в бистро загорелся свет, его новые обитатели вполне могли стать свидетелями убийства. «Есть еще одна вероятность», — сказал Лакост. «Убийца мог вообще не включать свет. Он ведь понимал, что его могут увидеть». «Ты хочешь сказать, что он воспользовался фонариком?» — спросил Бавуар. Он представил себе убийцу в бистро ночью в ожидании жертвы. Представил, как убийца включает фонарик, чтобы сориентироваться. Лакост покачала головой. «Это тоже было бы заметно снаружи. Я думаю, он даже на такой риск не хотел идти». «Значит, он не включал света», — сказал Гамаш, понимая, какой вывод следует из этих слов. «Потому что свет ему был не нужен. Он и в темноте здесь прекрасно все знал». Следующее утро забрезжило ярким свежим рассветом. Солнце еще не потеряло тепла, и Гамаш, который перед завтраком вышел прогуляться по деревне, вскоре снял свитер. Несколько мальчишек, ставших раньше родителей и бабушек с дедушками, использовали последние минуты, чтобы половить лягушек в пруду. Они не замечали его, и он какое-то время с удовольствием наблюдал за ними издалека, а потом продолжил свой одинокий мирный променад. Он помахал Мирне, которая совершала собственную одиночную прогулку и в это время как раз находилась на вершине холма. Это был последний день летних каникул. И хотя Гамаш закончил школу много десятилетий назад, он все еще чувствовал возбуждение. Смешанные чувства. С одной стороны, конец лета, а с другой — возможность снова увидеть школьных дружков. Новая одежда. За лето он успевал подрасти. Новые карандаши, которые он затачивал снова и снова. И запах карандашной стружки. И новые учебники. Все это всегда было захватывающим, все чистое, еще нет никаких ошибок, все, что есть, это обещание и будущее. Похожие чувства он испытывал и когда приступал к расследованию нового убийства. Но что, если они успели запачкать свои книги? Что, если успели наделать ошибок? Он медленно обходил деревню и, глядя вдаль, размышлял обо всем этом. Сделав несколько неторопливых кругов, он вернулся в дом завтракать. Бавуар и Лакост уже спустились вниз. Перед ними стояли чашки с пенистым кофе с молоком. Они встали, когда Гамаш вошел, но он жестом велел им садиться. С кухни доносился аромат приправленного кленовым соком бекона, яиц и кофе. Не успел Гамаш сесть, как из кухни появился Габри и принес тарелки с яйцами, бенедикт, фруктами и сдобными булочками. «Оливье только что отправился в бистро. Он еще не знает, откроется ли сегодня», — сообщил этот крупный человек, выглядевший сегодня утром очень похоже на Джулию Чайлд. «Я ему сказал, что стоит попробовать, но мы посмотрим. Я сказал, что он потеряет деньги, если не откроется. Обычно этого хватает, чтобы разрешить его сомнения. Булочки?» «Сильвупле», — сказала Изабель Лакост. Булочки выглядели как ядерный взрыв. Изабель Лакост скучала по детям и мужу, но ее удивляло, как эта маленькая деревенька умеет лечить даже такие раны. Конечно, если натолкать в рану достаточное количество булочек, то любая рана излечится на какое-то время. Лакост была готова попробовать. Габри принес Гамашу кофе с молоком, а когда он ушел, Бавуар подался вперед. «Какой план на сегодня, шеф?» «Нужно сделать кое-какие раскопки. Я хочу знать все про Оливье. И я хочу знать, у кого мог быть зуб на него». «Ясно», — сказал Лакост. «И еще пара. Наведите справки. Здесь и в Чешской Республике». «Хорошо», — сказал Бавуар. «А вы?» «У меня встреча со старым другом». По дороге из трех сосен Арман Гамаш поднялся на холм. Перебросив свой твидовый пиджак через руку, он пинал перед собой каштан. В воздухе стоял запах яблок, сладковатый и теплый. Плоды уже созрели и налились соком, но через несколько недель ударит убийственный мороз, и всего этого не станет. Гамаш шел, и старый дом Хадли все увеличивался в размерах. Старший инспектор готовил себя к приходу в дом. Он предчувствовал волны грусти, накатывавшие на любого, кто имел глупость приблизиться к этому дому. Но либо он оказался защищен лучше, чем ожидал, либо что-то здесь изменилось. Гамаш остановился под солнечными лучами и оглядел дом. Это был несколько хаотичный дом в викторианском стиле с башенками, с кровлей, похожей на чешую, широкими просторными верандами и черной кованой оградой. Свежая краска сверкала на солнце, а парадная дверь отливала матовым красноватым блеском. Но это был не кровавый оттенок, а рождественский, вишневый. Оттенок хрустящих осенних яблок. Дорожку очистили от колючих кустарников, уложили на ней массивную плитку. Гамаш обратил внимание, что кусты выровнены, деревья подстрижены, мертвые ветки удалены. Работа Рора Парры. К своему удивлению Гамаш понял, что стоит перед старым домом Хадли и улыбается. И с нетерпением ждет, когда его впустят внутрь. Дверь открыла женщина лет 75. «Уи!» У нее были седые, аккуратно подстриженные волосы, лицо почти без всяких следов косметики, лишь немного вокруг глаз которые смотрели на него поначалу с любопытством, потом с узнаванием. Женщина улыбнулась и открыла дверь шире. Гамаш показал ей удостоверение. «Извините, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Арман Гамаш. Я служу в квебекской полиции». «Я вас узнаю, месье. Прошу, входите. Меня зовут Король Жильбер». Манеры у нее были приятные, располагающие. Она пригласила его в прихожую. Гамаш бывал здесь и раньше, много раз. Но теперь помещение изменилось до неузнаваемости. Словно на скелете наросли мышцы, связки, кожа. Форма осталась, но все остальное изменилось. «Вы знаете этот дом?» — спросила она, наблюдая за старшим инспектором. «Я его знал», — сказал он, ловя ее взгляд. Король посмотрела на него твердо, но без всякого вызова. Она вела себя как хозяйка, была уверена в себе и не чувствовала необходимости доказывать это. Гамашу показалось, что она расположена дружески, любезно, но все время остается на чеку. Что там говорил Питер? Что когда-то она работала медицинской сестрой? Гамаш предположил, что она неплохо знала свое дело. Лучшие из них все время на чеку, ничто не проходит мимо их взгляда. «Здесь все сильно изменилось», — сказал Гамаш, и король кивнула, приглашая его дальше в дом. Он вытер подошвы о коврик перед сияющим деревянным полом и последовал за ней. Прихожая выходила в большой холл, выложенный новенькой черно-белой плиткой. Перед ними была широкая лестница и арки, ведущие в разные комнаты. Когда Гамаш приходил сюда в последний раз, он видел здесь руины, дом, павший в отчаяние. Впечатление было такое, будто дом, проникшись к себе отвращением, уничтожает сам себя. Что-то обваливалось, обои висели клочьями, паркетины дыбились, потолок коробился. А теперь... На полированном столе в центре помещения стоял громадный пестрый букет, наполнявший воздух ароматом. Стены были покрашены в изысканный золотистый цвет, что-то между бежевым и серым. Все было ярко, уютно, изящно, как и женщина перед ним. «Мы еще продолжаем ремонтные работы в доме», — сказала король, ведя его через арку направо. Спустившись на две ступеньки, они оказались в просторной гостиной. «Я говорю «мы», но на самом деле этим заняты мой сын и невестка, ну и рабочие, конечно». Она произнесла это с самокритичной улыбкой. «Я была настолько глупа, что на днях спросила, не могу ли чем-нибудь помочь. И тогда они дали мне молоток и попросили прибить гипсокартон. Я пробила водопроводную трубу и электрический провод». Ее смех был таким искренним и заразительным, что Гамаш поймал себя на том, что и сам рассмеялся. «Теперь я готовлю чай. Они называют меня чайной дамой. Чаю?» «Мерси, мадам. Это будет очень мило». «Я скажу Марку и Доминик, что вы пришли. И я полагаю, речь пойдет о том несчастном в бистро». «Да». В голосе ее слышалось сочувствие, но не озабоченность, словно это не имело к ней ни малейшего отношения. И Гамаш поймал себя на том, что ему хочется, чтобы так оно и было. В ожидании он оглядел комнату, подошел к окну во всю высоту стены. Сквозь него лилось солнце. Комната была удобно обставлена диванами и креслами, которые так и приглашали погрузиться в них. Они были обтянуты дорогой тканью, придававшей им современный вид. У камина стояли два кресла с подставками для ног. Здесь прекрасно уживались старые и новые миры. Тот, кто декорировал эту комнату, явно был не лишен вкуса. На окнах висели раздвинутые шелковые занавеси, доходящие до самого паркетного пола. Гамаш подозревал, что занавеси почти никогда не закрывались. Зачем отказываться от такого вида из окна? Вид был захватывающий. С этого места на вершине холма открывалась вся долина. Гамаш видел речку Белла-Беллу, которая петляла по деревне, потом огибала гору, направляясь к следующей долине. Деревья на вершине горы меняли цвет. Там осень уже наступила. Скоро красные, каштановые и тыквенно-оранжевые цвета спустятся по склону, и весь лес заполыхает пожаром цвета. И какое же прекрасное место здесь, на холме, откуда можно видеть все это. И не только это. Стоя у окна, он видел идущих по деревне Рут и Розу. Старая поэтесса швыряла в других птиц то ли зачерствевшие бобы, то ли камушки. Он видел, как мирно работает в огороде Клары. Видел, как агент Лакост идет через каменный мостик к их импровизированному штабу в здании старого вокзала. Вот она остановилась на мосту и уставилась на неторопливую воду. Интересно, о чем она думает? Она постояла немного и двинулась дальше. Другие жители были заняты своими делами, работали в своих огородах или сидели на террасах, читали газету, попивали кофе. Отсюда было видно все, включая и бистро. Агент Поль Морен пришел раньше Лакост и ждал ее перед зданием вокзала, делая записи в блокноте. «Вчера вечером я размышлял о том, что случилось», — сказал он, пока она открывала дверь, затем направился следом за ней в холодную темную комнату, где она включила свет и прошла к своему столу. «Мне кажется, убийца должен был включить свет в бистро. Я пытался пройти по своему дому сегодня в 2 часа ночи, но это невозможно. Темнота полная. В городе с улицы проникает свет уличных фонарей, но здесь ничего такого нет. Как он мог знать, кого убивает?» «Я думаю, если он пригласил туда жертву, то сомнений у него не было. Он убивал единственного человека в бистро». «Это я понимаю», — сказал Морен, подтаскивая стул к ее столу. «Но убийство — дело серьезное. Тут нельзя ошибиться. Ведь жертва была убита сильным ударом по голове, так?» Лакост набрала пароль своего компьютера, имя ее мужа. Морен настолько погрузился в свои записки и размышления, что не мог проследить, какой пароль она набирает. В этом Лакост не сомневалась. «Не думаю, что тут все так просто, как кажется», — с серьезным видом продолжал он. «Я попытался проделать такое прошлой ночью. Ударил молотком по дыне». Теперь она внимательно слушала его, и не только потому, что ей хотелось узнать, что произошло. Просто любой человек, который встает в 2 часа ночи, чтобы ударить молотком по дыне, заслуживает внимания, возможно, даже со стороны медиков. «И?» «Первый раз удар прошел по касательной. Пришлось повторить несколько раз, прежде чем получилось то, что требуется. Ошметков ужас сколько!» Морен на мгновение представил, что подумает его девушка, когда проснется и увидит растерзанную дыню. Правда, он оставил записку, но не был уверен, что это поможет. «Это я сделал», — написал он. «Ставил эксперимент». Наверное, стоило написать что-нибудь более определенное. Но важность сказанного не ускользнула от агента Лакост. Она откинулась на спинку стула и задумалась. У Морена хватило ума помалкивать. «И каковы ваши соображения?» — спросила она наконец. «Полагаю, ему пришлось включить свет, но это было рискованно». У Морена был недовольный вид. «Я этого никак не могу понять. Зачем убивать его в бистро, когда в нескольких десятках футов лесная чаща? Там можно убить хоть сотни людей, никто не заметит. Зачем делать это там, где тело будет найдено, на виду?» «Вы правы», — сказал Лакост. «В этом нет смысла. Шеф думает, что это каким-то образом связано с Оливье. Возможно, убийца не случайно выбрал бистро, чтобы подозрение пало на Оливье. Или чтобы уничтожить его бизнес. «Может быть, это сделал сам Оливье?» — сказал Морен. «А почему нет? Он, пожалуй, единственный, кто мог бы там ориентироваться в темноте. У него были ключи от двери». «Ключи были у кого угодно. Кажется, в деревне не осталось ни одного человека, у кого не было бы ключей. А один комплект Оливье держал под вазой при входе», — сказал Лакост. Морен кивнул. Его это ничуть не удивило. Так жили в деревнях, по крайней мере, в небольших. «Он определенно основной подозреваемый», — заметил Лакост. «Но зачем ему убивать кого-то в собственном бистро?» «Может, это случилось неожиданно? Может, в бистро проник бродяга? Оливье подрался с ним и убил?» — сказал Морен. Лакост молча ждала, куда заведут Морен и его рассуждения. Он поставил локти на стол и, опершись подбородком на руки, уставился в пространство. «Но это случилось посреди ночи. Если он увидел кого-то в бистро, то разве не должен был вызвать полицию? Или хотя бы разбудить своего партнера? Оливье Брюле не кажется мне человеком, который берет бейсбольную биту и в одиночестве бежит выяснять, что случилось». Лакост посмотрела на агента Морена. При этом освещении, выхватывавшем из мглы лицо молодого человека, он был похож на идиота, но таковым отнюдь не был. «Я знаю Оливье», — заговорила Лакост, — «и могу поклясться. Он был поражен увиденным. Он был в шоке. Это трудно имитировать. И я совершенно уверена, что никакой имитации тут не было. Нет. Когда Оливье Брюле проснулся вчера утром, он никак не ожидал увидеть труп в своем бистро. Но это не значит, что он каким-то образом не вовлечен в это дело. Пусть даже против собственного желания. Шеф хочет, чтобы мы разузнали побольше про Оливье. Где он родился, где его семья, где он учился, чем занимался до приезда сюда. Нет ли у кого зуба на Оливье? Не рассердил ли он кого?» «Ну, тут больше, чем рассердил». «Чего вы решили?» — спросил Лакост. «Знаете, если я сержусь, то я никого не убиваю». «Вы не убиваете. Но я предполагаю, что вы человек сдержанный, если не считать происшествие с дыней». Она улыбнулась, и Морен покраснел. «Слушайте, судить о других по себе – большая ошибка. Реакция других людей не похожа на нашу. Вот один из первых уроков, которые преподает вам старший инспектор Гамаш, когда вы начинаете у него работать. А реакция убийцы тем более не похожа на реакцию обычного человека. Эта история началась не с удара по голове. Она началась много лет назад из совсем другого удара. Что-то случилось с нашим убийцей, что-то такое, что с нашей точки зрения может показаться незначительным, даже тривиальным. Но для него этот удар был сокрушительным. Какое-то событие, резкое замечание, ссора, на которое большинство других людей даже не обратили бы внимания. Но убийцы смотрят на мир иначе. Они погружаются в свои мысли, они копят и хранят ненависть. И ненависть растет. Убийство всегда дело эмоциональное. Запомните это. И никогда не думайте, что вам понятны мысли другого человека. Я уже не говорю о чувствах». Таким был первый урок, преподанный ей старшим инспектором Гамашем. И первый, который она преподала своему собственному протеже. Да. Для того, чтобы найти убийцу, ты исследуешь улики, но ты исследуешь и эмоции, даже те, что вызывают отвращение, грязные, мерзкие. Ты погружаешься в эту муть, и тогда ты находишь свою добычу. Были и другие уроки, множество уроков, и она преподаст их ему. Вот об этом-то она и думала на мосту. Думала и беспокоилась. Надеялась, что сможет передать этому пареньку достаточно мудрости, достаточно инструментов, чтобы схватить убийцу. «Натаниэль!» — сказал Морен, вставая и направляясь к своему компьютеру. «Имя вашего мужа или сына?» «Мужа?» — ответила Лакост, немного растерянная. «Значит, он видел, как она вводила пароль». Зазвонил телефон. Это была коронер. Она срочно хотела поговорить со старшим инспектором.